Да и то вряд ли. Впрочем, он теперь все равно никого не сможет предупредить. А уж телефон новой квартиры артиста точно никто не мог знать. Уснуть полковнику Голубкову удалось только около 4 часов ночи. Сон не принес ни облегчения, ни отдыха. Он встал разбитый, охваченный тревожным ожиданием, и только благодаря профессиональной привычке держаться в форме ему удалось привести себя в порядок. День предстоял тяжелый. По дороге в скромный 3-этажный особнячок в центре Москвы, принадлежащий управлению, Голубков остановил машину у таксофона и набрал номер артиста. Таксофон не работал. Чертыхнувшись неслышно, Голубков перешел к следующему, и только на 4-й раз ему удалось дозвониться. Глава 8. В этот день, 18 июля, Семен Злотников никуда не торопился и ничего не ждал. Он просто лежал на диване, кверху пузом, в блаженной расслабленности, и думал о том, что впервые за несколько лет ощущает спокойствие. Спокойствие и еще, как это ни странно, свое имя. Ощущает, что он не солдат, готовый в любую минуту к войне и ее жестокости, что он не бывший боец спецназа, прозванный артистом своими друзьями-братьями по оружию, с которыми был сначала вышвырнут из армии военным начальством, а потом также быстро гражданским начальством нанят для специальных мероприятий той же самой войны, только завуалированной секретностью, а обычный, беззаботный молодой человек Семен Злотников. Его не нервируют проблемы, его не беспокоит неустроенность, и уже не так раздражает это постоянное чувство вязкого тумана, когда совершенно непонятно, что с ним будет послезавтра, потому что завтрашний день может оказаться последним. И дело не в том, что все это его больше не волновало, а просто теперь он мог думать об этом спокойно, из состояния равновесия. А равновесие это установилось несколько дней назад. Ее звали Александра. Сашка. Худенькая, веселая девушка. Они познакомились с ней в джазовом клубе «Хорус» на Остоженке. Злотников оказался в первый раз в этом клубе вместе со всеми. С Доком, Боцманом, Мухой и Пастухом. Когда их пригласил туда хозяин клуба, толстый добродушный человек по имени Марат, старый школьный приятель трубача. Трубач очень хотел поиграть в этом клубе, да и Марат много раз приглашал его, но то одно, то другое, словом, ничего из этого толком не получилось. Трубач погиб, так и не успев сыграть свои блюзы с аккомпанирующим джаз-бендом. В тот день Марат в очередной раз пригласил всех, еще не зная, что трубач погиб. И они пришли. Пришли все. Вдруг. Только без трубача. Пастух сказал тогда, что самое лучшее место для саксофона, который они когда-то подарили трубачу, как раз в этом клубе. И они пришли и принесли саксофон Марату. Вот именно в тот день Злотников и познакомился с Александрой. Точнее, тогда еще не познакомился, а только первый раз увидел. Он заявился тогда раньше всех, зашел в зал, огляделся в поисках места поудобней и сразу увидел ее, и взгляд, словно намагниченный, уже не мог оторваться от ее легкой фигурки. Девушка работала в клубе дежурным администратором и в тот день лихо решала все возникающие по ходу дела проблемы и проблемки. Она то деловито порхала по залу, то исчезала за сценой. Создавалось впечатление, что все здесь функционирует исключительно благодаря ее жизнерадостной энергии. Марат застрял где-то в недрах клуба, и у Злотникова появилась причина заговорить с очаровавшей его девушкой. Он подождал, пока она в очередной раз выпорхнет в зал, подошел и спросил, нельзя ли, мол, вызвать из вашего закулисья Марата? «Марата? Да вон он, около сцены», — показала девушка. А потом стали подтягиваться ребята, но все никак не решались сказать Марату о смерти трубача, и пока это известие еще не омрачило хозяина клуба, Семен успел переброситься с ним парой слов. «Ее, случайно, не Джульетта зовут?» — спросил он, кивнув в сторону Сашки. «Нет, ее зовут Александрой. Но ты у нас тоже не Ромео, так что не переживай». «То-то и оно. Нет повести печальнее на свете. Кстати, какое вино она предпочитает?» Муха, сидевший слева от Злотникова, только усмехнулся. «Иди ты к черту со своей рекогносцировкой», — сказал он. «Это тебе не боевая операция. Здесь импровизировать надо, понял? Артист ты, в конце концов, или не артист?» «Убедил». А потом они слушали музыку, а потом все рассказали Марату и просидели с ним в клубе почти до полуночи. Трепались, и Марат рассказывал им о трубаче. В тот день еще не пропал пастух, и не начались все эти события. В тот день все было спокойным и печальным. В тот день они пили за трубача. И внимание Злотникова было занято худенькой, веселой девушкой Александрой. А когда он уходил, то Марат даже сказал ему лукаво, что прощаться не будет, потому что завтра они наверняка вновь здесь встретятся. Так и случилось. В 12, когда клуб закрывался, Злотников пожелал Александре спокойной ночи и ушел. Но в 10 утра, когда открывался клубный бар, он уже пришел, увидел ее и сказал «Доброе утро».